Глава 17. Безумие. Хованский на взмыленном коне стоял посреди Красной площади и надрывался от крика. Кругом его, куда ни глянь, виднелись головы, лица и шапки, и только огромная любовь москвичей к Хованскому разрешала ему такую безумную отвагу. Он не думал об опасности и кричал, надрываясь: «Православные, народ московский, что вы затеяли? Очнитесь! Царь-батюшка милостив, и ваши вины пока что отпустит. Не одумайтесь, поздно будет, ни за что пропадете. У царя немало войска и верных слуг». «Мы не на царя, а на слуг его!» — закричали из толпы. «Мы тебе зла не желаем, оставь нас!» «Православные, люди добрые!» — надрывался Хованский. «Успокойтесь! Царь за мной в Москву будет, все рассудит! Пусть бояр изменников выдаст, пусть собаку Милославского нам отдаст!» «Оставь, Хованский! Ты человек добрый, в наше дело не вмешивайся!» «Братцы!» — раздался зычный голос Мирона. «Да чего ждать? Идем на Шорина! К Шорину, к Шорину! Хованский, уходи! Прочь с дороги!» И как вспененное непогодой море, толпа вдруг заволновалась, метнулась направо, налево и потекла. «К Шорину!» — раздались крики. Хованский направил коня к дому Теряева и стал медленно пробираться в толпе. Князь Теряев с сыном Петром и князем Куракиным держали совет, когда приехал Хованский. Он слез с коня и неслышно вошел в горницу. Строгие до внешнего этикета московские бояре теперь и не подумали о нем. «Что, упарился?» — спросил его Куракин, зная от Петра об его приезде. «Уговорил?» Хованский только качнул головою. «Дай испить», — попросил он Теряева, — «всю глотку надорвал». Теряев хлопнул в ладоши и велел подать меду и кубок. «Тяжелые времена переживаем», — сказал он. «Беда отовсюду, и война, и голод, и дома не лады». «И не скажи», — Хованский махнул рукою. «Слышь, выдаем Милославского. Теперь на Шорина пошли. Хорошо, коли убежит». «Не грех и Милославского трепануть», — сказал Куракин. Хованский усмехнулся и погрозил пальцем. Потом сказал: «Но я сейчас и назад к царю. А вы что делать будете?» «Мы-то? Да вот наш воин», — князь Куракин указал на Петра. «Берется стрельцов собрать, да свой полк. И по малости укрощать будем, где можно. Творец побережем, казну». «Ну, ин», — сказал Хованский, — «я еду». «Князь, нет ли коня у тебя? Мой угнался». «Бери любого», — ответил Теряев и приказал приготовить коня. Мятежники бросились к дому гостя Шорина, разбили его, разграбили, искали самого Шорина и не нашли его. Вместо него они схватили его 15-летнего сына. «Где отец?» — кричали они, встряхивая его. «Он еще на неделю уехал». «Куда?» «А не знаю». «А, щенок, падаль, врать еще! Говори, что в Польшу уехал, с письмами от бояр, чтобы царю изменить». «Не знаю». «Говори, как наказываем, не то живьем сожгем». Мальчик заплакал. «Ну, куда твой отец уехал?» «К полякам, с боярскими письмами, чтобы царя извести», — ответил он, дрожа от страха. «Го-го-го!» — загудела толпа. «Братцы, к царю его, в Коломенское, пусть на бояр докажет! К царю, к царю! Всех бояр-изменщиков на виселицу! В Коломенское!» И, подхватив мальчика Шорина, толпа хлынула из Москвы. Хованский выехал от Теряева, увидел движение толпы и вернулся. «Все бегут из города», — сказал он, — «вероятно, в Коломенское. Вы, как они уйдут, ворота заприте, а потом следом войско пустите». «Хорошо», — согласились градоправители и сделали так, как сказал Хованский. Ворота заперли, едва вышла толпа.